Глава 49. «Вальгард, проводи наших гостей в правое крыло», — попросила сына, — стоило нам войти в замок, а я распоряжусь накрывать на стол. «Я помогу», — предложил Свейн, забирая тяжелый сундук из рук мальчика. «Вверх по лестнице, третья дверь». А Джозеф и Берри потрясенно проследовали за Вальгардом, так и не промолвив ни слова. Стоило им только въехать во двор замка. «Вы похожи», — тихо произнес муж, как только мы остались одни. «О, не может быть! У меня такой же длинный и острый нос, и я так же забавно таращу свои глаза», — шутя возмутилась, легонько стукнув мужа по плечу. «Эйви, ты прекрасна», — прошептал Хальгард, прижимая меня к себе. «Я решил, что ты хотела бы увидеть свою семью. Я не знаю». «Не помню их», — смущенно пробормотала я. «Он не говорил, как он нас нашел?» «Говорил», — хмыкнул муж. «Оливер показал. Ему я оставлял карту и точное описание на случай, если Ингвар решится покинуть холодное сердце Хальгарда, а нас не будет в Брите». «И что, торговец?» «Оправдывается, но я уверен, ему хорошо заплатили», — с усмешкой бросил муж. «Надо усилить охрану берега. Теперь, когда о нашей долине узнали, нам потребуется больше воинов для ее защиты». «Да, эти точно не сохранят тайну», — пробормотала я, уткнувшись в мужа, и втянула родной и успокаивающий аромат лесной чащи после дождя. «Что будем с гостями делать?» «Можно свозить их на охоту», — предложил конунг и, задумавшись ненадолго, добавил. «Показать кузницу, стекольную мастерскую?» «Не уверена», — мрачно пробормотала, погружаясь в размышления. Хальгард тоже был встревоженным и немногословным. Запершись в комнате, мы пробыли наедине совсем немного. Через 10 минут раздался стук в дверь и обеспокоенный голос Вилмы. «Эйви, на стол накрывать в столовой!» «Да», — ответила через закрытую дверь, тяжело вздохнув. «Я сейчас выйду и помогу». С сожалением взглянув на поднимающегося с кресла мужа, направилась к двери. Что же поделать, гостей мы в замке встречаем впервые. Ужин удался. Стол ломился от разного вида мяса, рыбы, каш, овощей, моченые огурцы, яблоки, пироги, лепешки, хлеб, сыр. Все это было выложено в красивую посуду, а стеклянные бокалы мерцали в свете ламп. Наступающий вечер, отблеск пламени на стенах, создали в столовой уютную обстановку, располагающую к беседе. «Когда дядя Генри с леди Изабеллой погибли, мой отец забрал тебя к нам в особняк», — делился воспоминаниями Джозеф, вручив небольшую миниатюрку, где были действительно изображены я и братец, чинно сидевшие на диванчике. «Мы с тобой с детства были дружны, часто объедались незрелыми яблоками, а потом нянька нам лечила живот». «О, леди Эвелин, Джозеф так часто о вас вспоминал! Не проходило и минуты, чтобы он не говорил о своей сестричке, которая так рано погибла», — поддержал разговор Берри. «Тогда почему ты допустил, что Эвелин отправили одну без сопровождения воинов по морю?» — спросил Хальгард, грозно нахмурив брови. «Отец не слушал меня», — воскликнул Джозеф, всплеснув руками. «Я был против, но кто бы мне повиновался?» «Хальгард, полагаю, Джозеф сделал все, что в его силах», — произнесла, коснувшись ладонью мужа, чувствуя, что он сердит. «Конечно, я говорил отцу. Эвелин не выдержит такой путь», — снова вскричал Джозеф, — «но он был неумолим. Ты знаешь, дорогая моя, что если он вбил себе в голову что-то, то его не переубедить». «Предлагаю пройти в гостиную и там выпить кофе», — не стала отвечать на вопрос, переводя разговор на другую тему. В гостиной, разместившись кто в креслах, кто на диванах, ненадолго замолчали, ожидая, пока Вилма поставит поднос с угощением. Хальгард, как всегда, отказавшись от непонравившегося ему кофе, взял для себя отвар. Я же, чувствуя упадок сил, а вечер, судя по настроению гостей, заканчиваться не планировал, взяла небольшую чашку с кофе. Бодрящий напиток мне сейчас не повредит. «Какая изящная вещица!» — восхищенно пробормотал Берри, рассматривая кофейный сервиз. «Тонкая работа и потрясающе яркие цвета! Прошу вас, подскажите, где вы это приобрели?» «Этот сервиз, как и всю посуду, изготавливают в наших мастерских», — — ответила Вилма, гордая за свою долину. — Это потрясающе! — воскликнул Джозеф, чуточку подпрыгнув в кресле. — Эвелин, ты и твой муж невероятно богаты! — Возможно. — пробормотала, мысленно выругавшись на Вилму, что поспешила с ответом. — Берри, угощайтесь. Очень вкусный и нежный паштет. Рекомендую. — Благодарю, леди Эвелин, — откликнулся Берри, принимая тарелку и оценивающе глядя на меня. — Кофе изумительный. Мне довелось его пить у его светлости Дарси. — Эвелин, ты должна обязательно познакомиться с Дарси. Он невероятно умен и благороден, — тут же произнес Джозеф. — С его супругой ты знакома. Это Бетти Андерсон. Она часто приезжала в гости к вам в особняк. В ближайшее время я не планировала покидать остров, да и гостей мы не ждем. Поспешила ответить я. Возможно, прозвучало грубо, но я не хочу, чтобы Джозеф напридумывал себе лишнее. Но как же? Ты графиня, и твои дети, они должны выйти в свет? — возразил брат, махнув рукой мальчику. — У меня с собой документы. Я не верил, что ты действительно жива, но все же прихватил их с собой. Говоря это, он поднял крышку сундука и чуть ли не трясущимися руками вручил мне бумаги, свернутые в трубочку, и мешочек с чем-то тяжелым. Сняв тесьму, я с трудом развернула грубую бумагу и с удивлением уставилась на буквы. Я понимала, что написано. Замок Римшир в графстве Уилсон и все, что в нем. 50 усадеб в дюжине деревень, 3 дома в Уэльсе и земли в размере 5723 акров принадлежат графу Генри Уилсону и его прямым потомкам, — зачитала, взглянув на брата. — И пока, Эвелин, ты не вернулась, там управляет баронишка, назначенный королем, — зло бросил Джозеф. — Хм, — пробормотала, мысленно усмехнувшись такой искренней реакции братца. — Я все же вернулась к документам. Это получается, у меня в собственности в Брите есть земли, замок и, что там еще, деревни. Но почему они не перешли к Джозефу? Ах да, прямые потомки, вот она, причина появления здесь братишки. Тогда не поняла, зачем Эви отдавали замуж. Или за своего управляемого человека? Эти мысли судорожно метались в моей голове, пока меня не окликнул обеспокоенный Хальгард. «Сегодня был очень тяжелый день. Я уверена, все устали и хотели бы отдохнуть», — произнесла, поднимаясь с кресла. «Вальгард, проводи гостей. Увидимся завтра». «Да, не будем задерживать гостеприимных хозяев этого чудесного замка», — ответил Берри, учтиво склоняя голову. «Эвелин, я рад, что ты жива», — воскликнул Джозеф, бодро вскакивая с дивана. «Но Берри прав. Не будем вас задерживать». Уже в комнате, устало опустившись на кровать, я взглянула на мужа и с усмешкой произнесла. Он точно знает, что я ничего не помню. Иначе бы я посетила Бритту. Думаешь? Уверена. Но не понимаю, зачем это ему. Озадаченно пробормотала. Ложись спать. Сегодня был непростой день, прошептал муж, притягивая меня к себе. Добрых снов, пожелала, прикрыв глаза, и попыталась заснуть. Но, проворочившись пару часов в кровати, я не выдержала и отправилась за стаканом теплого молока с медом. Осторожно, чтобы не разбудить мужа, выбралась из кровати и, накинув халат, покинула комнату. Идя по темному коридору, спускаясь по ступеням, я не опасалась нападения. Хальгард предусмотрительно выставил в замке охрану. «Эйви», — удивленно пробормотал Свер, стоя у подножия лестницы, — «что-то случилось?» — Нет, просто не спится. Пошла на кухню, — ответила с улыбкой, глядя на сонного парнишку. — В замке спокойно? — Да, тихо. Только Ула понесла гостям мясо. Они еще не легли, — сообщил молодой охранник. Фроуд пошел ее проводить, да что-то задерживаются. — Идем глянем, — предложила и тут же устремилась в правое крыло замка, по дороге прихватив еще и охрану у входа. — Гарди, иди за мной. Как только я переступила последнюю ступеньку лестницы, в глубине коридора раздался приглушенный женский крик, удар и как будто кто-то упал. Ни медля, ни секунды я рванула туда. Уже у самой двери мой путь преградила рука Свера. «Эвелин, я первый». «Хорошо», — согласно кивнула, нетерпеливо поглядывая на закрытую дверь. Но вот сильный удар воина, и она распахнулась. Увиденное меня изумило. Ула, младшая дочь Вилмы, прикрыв рот ладошкой, застыла в центре комнаты и, не мигая, смотрела на валяющегося у подножия кровати полураздетого Джозефа. Бэри с блуждающим и спокойным взглядом развалился в кресле и пьяно хихикал. Фрод же нависал над невменяемым родственничком и с трудом сдерживался, чтобы еще раз не приложить его. — Что здесь происходит? — воскликнула я, холодно взглянув на гостей. — А, сестрица! Невнятно пробормотал Джозеф, пытаясь подняться, одной рукой вытирая кровь, текущую с разбитого носа. — Твои девки несговорчивые, а челядь смела поднять на меня руку. — В этом замке нет девок и челяди, — чеканя каждое слово произнесла я, отодвигаясь от братца подальше, удивляясь, как за столь короткое время можно было так надраться. Джозеф отозвался из кресла Бейли, предупреждающе подняв руку, но родственничка уже понесло. «Дикари!» — презрительно фыркнув, Джозефу все же удалось принять вертикальное положение. «Если бы не деньги, я бы ни за что не поперся в эту дыру!» «Тебя никто сюда не звал!» — рыкнула в ответ и, чуть сбавив тон, обратилась к Уле. «Возвращайся к себе!» «Да, Эвелин!» — пискнула та и, шмыгнув мимо меня, исчезла в темном коридоре. — Я так понимаю, завтра до рассвета вы с радостью покинете остров, — вернулась я к Джозефу, — и больше мы вас не увидим. — После того, как ты вернешь мне все, что из-за твоей гибели моему отцу пришлось вернуть. — Что? — Ты знаешь, сколько требуется на содержание этого проклятого замка? Все оставленные деньги твоего отца ушли на него. А балы, развлечения, дамы... Он зло усмехнулся, оскалившись похотливой гримасой. Отец долго скрывал ото всех наше истинное положение дел, залез в долги, и появление Арчи Флетчера решило бы все проблемы. Он хорошо заплатил за тебя. Вот как! Ухмыльнулась, глядя на разговорившегося недальновидного родственника. Но ты сумела сбежать к дикарям, рявкнул Джозеф. Я знал, я был уверен, что все не так просто с твоей гибелью. Я видел, как ты подслушала разговор отца и этого барончика и нашла способ избежать свадьбы. Хм, жуткий тип. Он потребовал вернуть все до единого гроша. Мы остались ни с чем. В приличные дома меня не принимали. И когда отец в бреду на смертном одре сказал, что видел тебя с торговцем Оливером, я сразу отправился на его поиски. «Растратив наследство, причитающееся мне по праву, вы решили расплатиться с долгами, продав девушку», произнесла, презрительно взглянув на Джозефа и спящего Бэри. «Я подпишу бумаги и передам тебе земли графства Уилсон и замок Ремшир, но чтобы завтра же вас здесь не было». «Там полная разруха!» – закричал Джозеф, кинувшись в мою сторону, но запнулся и, продолжая сквернословить, завалился на постель. — Нет, ты мне отдашь все до фунта, иначе я приведу сюда корабли. Уверен, здесь есть чем поживиться. Этих из комнаты не выпускать. Проследить, чтобы даже через окно им не удалось покинуть замок. Распорядилась и, круто развернувшись, быстро вышла из комнаты, но тут же уткнулась носом в мужа. — Эви, что ты здесь делаешь? Ты кричала. — обеспокоенно спросил муж, заглянув в комнату, где увидел охрану, невменяемых гостей, и, нахмурив брови, глухо потребовал — запереть. Спустя полчаса, когда я поведала мужу все, что произошло в комнате, и как я вообще оказалась там, мне пришлось выслушать отповедь, чтобы в следующий раз я не ходила по замку в одиночестве. Уже далеко за полночь, закрыв глаза, прислушиваясь к сердцебиению мужа, пыталась успокоиться и уснуть. Жар тела и крепкие объятия дарили умиротворение. Но мысли об обещаниях Джозефа все время возвращались. «Что будем делать с твоей семьей?» — тихо спросил муж. «Моя семья — ты, дети, внук», — ответила, полностью осознавая, к чему приведут мои слова.